776. Матерь мира. Принимаю тебя сотрудником света в сфере моей. Отныне ты будешь трудиться в лучах моих, сердце твое служению матери мира предавший. Не тревожься о том, как и где будет протекать это служение. Надо, чтобы оно утвердилось сознательно. Устремление к сотрудничеству сердцем можно усилить и войти в его ритм, и далекую чудесную сказку о звезде утра сделать жизнью своей.